пойдем к Машовке? К нашей Машовке не ходили никогда. Никогда не ходили никогда. Вот теперь идем, вот теперь идем. Вот теперь мы песенки поем, да!